Глава 4. Почему мы боимся темноты, даже несмотря на то, что это неизбежный итог жизни? Керима Сейти против мыслителя. Говорят, у каждого города два обличия. Одно дневное, другое ночное. Думаю, в большей степени это так. Но в реальности разница между ними не столь заметна, не столь ощутима. К сожалению, на самом деле не так просто понять, где пролегает грань между безопасным, счастливым дневным светом и зловещими владениями ночи. Например, вот на скамейке перед станцией сидит девушка. Солнечный свет освещает все вокруг. На ней повседневная одежда, и каждый, кто ее видит, думает, что она самая обычная ученица средних классов. Кажется, она кого-то ждет. В руках держит свернутую карту города. Кончиком ботинка скребет землю. Но если вы подольше понаблюдаете за ней, то начнете замечать скрытый смысл. Все дело в ритме. Промежутки времени между постукиваниями ботинка абсолютно равны. Подождите еще немного, и к ней подойдет парень. Выглядит он обычно, но богатая одежда и прическа говорит о соответствующем финансовом положении. Йо, кого-то ждешь? Не самый популярный метод пикапа. А если подумать, вообще не годится для привлечения внимания. «Да, в час», — кивнула девушка. Напомню, идет 16:00. «Хорошо, сюда», — сказал парень, приказывая подбородком следовать за ним. Это своеобразная зона действия полиции, поэтому тут никогда не бывало драк. В этом его особенность. Ждала ли она его или кого-то другого, но они ушли вместе по направлению в город. Они выглядели как молодая парочка, ничем не выделялись среди других. Почему бы и нет, это самая обычная пара в мире. Они направлялись к пустынной зоне города, зоне, огороженной для реконструкции. Старые постройки еще не снесли, их окружали мрачные офисные здания и разрушенные магазины, в которых уже давно не было ничего, что можно было бы продать. Весь участок огорожен канатами, с висящими на них табличками «Не входить». Пока их никто не заметил, парочка быстро проскользнула внутрь. Они завернули в узкий проход между двумя зданиями, где их ждал мужчина. «А вот и он. Сегодня один?» Этому мужчине, как выяснилось, не было и 20. Парень быстро подошел к нему, и оба секунду рассматривали девушку. Она стояла молча. «Итак, сколько ты хочешь, девочка?» – спросил тот, что выглядел постарше, одетый в кожаную куртку. Он сверкнул глазами, слегка оскалив зубы. «Всё», – бесстрастно ответила девушка. «А?» «Я хочу, чтобы ты отдал мне все, что у тебя есть», – сказала девушка без малейшего колебания. Парень в куртке выглядел немного обескураженным. «Девочка, ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Ты знаешь, кто мы?» – рассвирепел он. «Знаю. Ты мальчик на попекушках у наркодилера. Продаешь наркотики любому, кто подаст сигнал». Ее лицо было абсолютно спокойным. Никаких эмоций. «Мальчик на попекушках? У нас тут товары на несколько миллионов. У тебя есть такие деньги?» «Нет», – решительно ответила девушка. Это нелепое признание вывело его из себя. «Что? Что она сказала?» «У меня нет денег, но, как я и сказала, ты сейчас же отдашь мне все наркотики». Можно даже назвать ее голос сухим. Ошеломленного мужчину начало понемногу трясти, очевидно, от гнева. «Как ты смеешь?» «Маленькая сука!» Мужчина бросился к ней. Она побежала. «Стоять!» «Даже не думай бежать!» «Мне и не нужно». Бросила девушка, сбегая за угол. Мужчина, который бежал за ней, тоже завернул туда же, но тут же отлетел назад. Его глаза выкатились из орбит. Перед ними возник силуэт в крайне странном одеянии. На нем был длинный темный плащ, а на голову одета черная трубообразная шляпа. Белое от косметики лицо контрастировало с черными губами. Такой вид совершенно сбивал с ног. «Не делайте глупостей, вам со мной не справиться». Запнулся человек в плаще. Теперь понятно, почему первый отлетел. Он ударил его. «А ты еще кто такой?» – изумился мужчина. Понятно, почему. «Я себя называю Бугипопом. Обычно», — своеобразно ответил тот голосом, не внушающим доверия. «А? Ты что, косплеер или кто?» «Вы, конечно же, никогда обо мне не слышали. Обо мне знают только девушки», — пробормотал он будто сам себе. «Чего?» «Ух, неважно». Сзади подошла девушка и словно по сценарию воскликнула. «Пуки-поп, это плохие люди. Займись ими». «Так, с меня хватит». Мужчина бросился в атаку. Часть ударов наносилась чисто инстинктивно. Они знали, чего хотели. Поэтому я не мог больше ждать. Как только человек в плаще всех уложил, он обыскал их и выложил из карманов множество маленьких пакетиков с наркотиками. Положив их в свой пакет, парень скрылся. Он тяжело дышал, больше от паники, нежели от усталости, и в конце концов укрылся под пешеходным мостом. Там его ждала девушка, Арихата Ая. «Спасибо, Масаки», — улыбнулась она. Парень в плаще снял черную шляпу. Этим парнем был я, Танигути Масаки. «Ух, в этом наряде так жарко», — пожаловался я. «Ты даже не представляешь, как тяжело в нем драться». «Но если верить слухам, он одевается именно так», — сказала Рихата, зайдя мне за спину и развязывая плащ. «Женщина. Держу пари, они даже не обдумывали деталей. Ох». «Полотенце?» — сказала она, протягивая его. Я стал вытирать лицо, пока не избавился от косметики. Теперь я чувствовал себя гораздо лучше. Ясное дело, я следовал за ними от самой станции. Как только Рихата вошла в зону реконструкции, я быстро спрятался в тени и переоделся. Хоть и с трудом, даже накрасился черной помадой для усиления эффекта. Вы спросите, что я делал дальше? Что ж, играл в супергероя. Я покарал всех злодеев в городе. Но прошу вас, не спрашивайте меня зачем. Это была идея Рихаты. Она взяла пакет у меня с пояса, вытащила наркотики, порвала каждый мешочек и высыпала содержимое в ближайшую канаву. Белый порошок достаточно быстро растворился в коричневой воде, и через минуту от него не осталось ни следа. «Они сказали несколько миллионов йен», – растерянно подумал я. Нет, я думал не о потерянной прибыли. Мне не нужны были эти деньги. Я видел, как они легко заставляют людей идти на что-то противозаконное. «Ты герой, Масаки», – заявила Рихата. Я догадался. «Благодаря тебе сотни людей спасены от наркомании. Это хорошо». Она говорила так, словно до сих пор читала текст по какой-то невидимой шпаргалке. И тон у нее был такой, что сложно было сказать, говорит она серьезно или дурачится. Я просто не понимаю, откуда эта девушка знает знаки и кодовые слова для ведения сделок. Я, конечно, спрашивал ее, но она лишь отвечала. Все это знают. «Ох, твоя рука». Глаза Рихаты остановились на моей левой руке. Я содрал кожу, и через рану просочилось немного крови. «Всего лишь царапина». «Извини, это я виновата», — сказала она, аккуратно взяла мою руку и склонилась с аптечкой, которую носила с собой. Ее рука была очень мягкой, а голова опущена достаточно, чтобы я почувствовал ее теплое дыхание. В безлюдном проулке мы с этой девушкой были вместе, связанные общим секретом. Печально, я даже никогда не держал ее за руку и даже не заметил, как стал героем. Что я делаю? «Все знают о Бугипопе», — сказала она, когда впервые упомянула его имя. «Ты знаешь?» «Никогда о нем не слышал. Кто это?» «Говорят, он Синегами. Или же убийца». «А?» — изумился я. Она продолжала. «Это только городская легенда. Всего лишь противоречивый персонаж. Но говорят, что этот парень, убивающий людей, обладает красотой, неподвластной старению. Как-то так». «Странно». Это, конечно же, звучало как в ужастиках для девочек. Уверен, он должен быть еще и красивым. «И что?» «Масаки, ты станешь им?» «Ох, извини». «Я знаю, ты сможешь». Ты ведь сильный. Правда, ты немного высоковат. Но это ничего. Постой-ка. Он же убийца. У меня закружилась голова. Не мог же я делать все, что она скажет? Нет, убийца – это не более чем репутация. Фактически, он чаще спасает людей, нежели убивает их. Она так говорила, словно этот парень действительно существовал. Ты хочешь, чтобы я спасал людей? От чего? От всего. От всего? От всего, чего сможем. Масаки, ты сильный. Ты можешь стать буги-попом. Ее взгляд был полон решимости. Пораженный, я молчал. Неожиданно она отвела глаза. «Прости, я знаю, что не имею права просить тебя о таком». Она опустила голову. Плечи затрепетали. Падая духом, как сейчас, она казалась такой маленькой. Я почувствовала невыносимую боль в груди. «Значит, если я стану этим буги, как его там, то ты будешь счастлива?» Спросил я, не в силах больше молчать. Она подняла голову. «Ты станешь?» «Конечно. Не знаю, что придется делать, но я буду стараться». «Правда?» «Да», — ответил я, слишком смущаясь, чтобы добавить, «если это сделает тебя счастливой». «Извини, Масаки». Она прикрыла лицо руками. «Я правда счастлива. Я слишком многого прошу». «Я же сказал, все в порядке. Мы же друзья, верно?» «Прости». Она всегда выглядела такой грустной и так часто извинялась, что я чувствовал, что должен был что-нибудь для нее сделать. К тому же я не мог отделаться от чувства, что вступаю в какое-то новое странное измерение.